Глава 16. Расстаться, быть может, навсегда. Видеться получалось урывками. Принца захватила подготовка военного похода. Снежана принимала дела у придворного мага. Молодым супругам принадлежали только ночи. Ночи, полные любви, страсти, предвкушения долгой разлуки. На супружеском ложе Виктор забывал про доклады, отчеты и сметы, помня лишь о том, как он счастлив. Волшебница оставляла мысли о выученных заклинаниях и приемах, не думала о предстоящих осмотрах улиц, где должны подняться из-под земли давнишние укрепления. Харгус убедил короля, что его ученица справится и без наставника. Заранее возводить стену не стали, дабы не спровоцировать панику. Кроме того, не хотелось, чтобы слух о подготовке к войне достиг княжеского замка. Нужно было дождаться возвращения оттуда Исидора. Жозефин волновался за своего бастарда. В ночь перед отъездом Виктор не мог заснуть. Лежал, прислушиваясь к дыханию жены. Казалось, что она вздрагивает. «Плачешь?» — тихо спрашивал он, уговаривая. «Поспи хотя бы немного». «Не спится», — отвечала она шепотом. «А ты почему не спишь? Долгий путь впереди, нужно отдохнуть». «Не могу. Все время думаю, как ты будешь тут без меня и даже без Волчика. Мне спокойнее знать, что Двуликий с тобой». «Да», — согласился принц, — недокормыш оказался хорошим помощником. До Сида ему далеко, но начал и не смог договорить. Обида на друга еще не отпустила. «Жаль, что нельзя проводить тебя», — снежинка вздохнула. «Что, если я сменю облик, прикрываясь иллюзией? Не нужно, любимая, мы попрощаемся здесь». «Как скажешь». «Ничего», — успокаивал жену Виктор. «Вернусь, тогда и свадьбу настоящую сыграем. Больше не придется прятаться». «Да, ветерок». «Что? Возьми наш кулон себе». «Зачем? Я понимаю, что тебе не понадобится, пока меня нет во дворце, но и мне ни к чему». «Я его перезарядила. Теперь сюда можно попасть откуда угодно. Портал откроется, хоть на краю света». «Ты не перестаешь меня удивлять». «Хм». Виктор вздохнул. «Соблазн велик, но не думаю, что смогу навещать тебя». «Я понимаю. Просто хочу дать тебе такую возможность», — печально сказала Снежана. «Хорошо, я возьму. Эта вещица будет напоминать мне о тебе, о нас. Однако вряд ли я смогу покидать верных мне людей, чтобы...» Снежинка не дала договорить, тронув его губы. Виктор поцеловал сначала пальцы, а потом и щеку жены. «Спокойной ночи, любимая». «Спокойной ночи, любимый». Утром подаренный священником артефакт в последний раз открыл портал из покоев принца в комнату Снежаны. Супруги нежно попрощались и разошлись. На ресницах у каждого поблескивали слезинки. Скоротечным получилось счастье. Снежана. В назначенный час молодая волшебница замерла около окна гостиной. Ее муж в сопровождении ее друга и десятка охранников проехал мимо. Видно было, как Виктор напрягся, сдерживаясь, чтобы не посмотреть вверх. Уолчик не только запрокинул голову, но и догадался послать воздушный поцелуй и рукой махал так, что едва не вывалился из седла. Снежинка кусала губы и шмыгала носом. Как бы ей хотелось отправиться вместе с любимым в путь. Увы, данное королю обещание не позволяло это сделать. Что тут скажешь? Поспешила. Испугалась, что Жозефин будет принуждать ее к браку с бастардом, а того и не найдешь теперь. Неслышно подкралась горничная. «Ваше...» — Снежинка нервно обернулась, думая, что девушка назовет ее высочеством. Откуда бы могла прознать? Горничная запнулась, испугавшись ошалелого, как ей показалось, взгляда волшебницы, и пролепетала. «Ваше чародейство! Король приказал навестить его в кабинете». «А-а-а! Ну да!» С отъездом Харгуса, убывшего войска еще накануне, северная волшебница стала придворной магиссой. Наверняка Жозефин начнет расспрашивать о планах возведения укреплений. Она угадала только наполовину. Выслушав отчет об освобождении от построек улиц Большая Привратная, Восточная и Западная крепостные, Воловая, глубокая кольцевая и малая привратная, король удовлетворенно кивнул и отодвинул от себя план города. «Дочка, могу я так называть тебя?» Не меняя добродушного выражения лица, Жозефин дождался ответного кивка и повторил. «Дочка, я наслышан о твоих талантах. Очень прошу тебя узнать, как себя чувствует Исидор. Для этого нужен магический шар», — растерялась Снежинка. — Я не захватила его. — Не тороплю. Понимаю, что потребуется время. — Хорошо, я попробую. Она бы предпочла тратить магическую энергию, чтобы присматривать за Виттером, но представляла, что ответит король на подобное замечание. Принц во главе войска, с ним рядом Харгус и Олчик, а Исидор один в логове врага. Ему там одиноко. Как и ей теперь во дворце. Хотя все вокруг относятся с уважением, тоска по супругу, по дому и родителям не оставляет. Снежинка постоянно ловила себя на том, что глаза увлажнены, губа закушена, а сердце сжимает неприятная тяжесть. Быть может, королева могла бы по-женски поддержать невестку, но ее величеству не сообщили о венчании принца и магиссы. Обе, тайная супруга и мать, переживали в одиночестве. Сидя за столом кабинета, Снежана смотрела на стеклянный шар, не решаясь начать ворожбу. В ней боролись желание взглянуть на мужа и обещание подсмотреть за Исидором. Настроиться не получалось. «Плохая из меня принцесса», — усмехнулась Снежинка, обращаясь к своему артефакту. «Не готова я бездумно слушаться короля». «А почему, собственно, она должна угождать свекру? Разве не хранитель Севера даровал ей силы? Разве не высший разум управлял потерявшейся волшебницей с самого детства?» Отринув сомнение, магисса поднесла к шару ладони, звонко произнесла заклинание, завершив его словами. «Хранитель Севера, тебе открыты все тайны. Не оставь меня без помощи. Покажи все, что мне важно знать сейчас». Метели не было. Поверхность шара покрылась непрозрачным льдом. Спустя миг по шершавой, немного рыхлой его поверхности пошли глубокие трещины. Наконец ледяной панцирь раскололся и осыпался. Тут же растаял, испаряясь. Снежана затаила дыхание, борясь со страхом. Ее охватила необъяснимая тревога. Убрать бы руки, закрыть глаза, убежать как можно дальше отсюда. Зачем ей такая непонятная судьба? Почему нельзя остаться обычной женщиной, не имеющей обязательств перед страной и ее властителями? Она готова отдавать силы и любовь мужу, детям, строить семью, вести хозяйство, заботиться о близких людях. Кто интересовался мнением Снежаны, наделяя ее могуществом? Кому и чем она задолжала, едва появившись на свет? Горькие мысли исчезли вместе с осевшей мутью. Перед взором волшебницы возник ярко освещенный зал, наполненный празднующими людьми. С торца длинного, уставленного яствами стола, расположился князь, знакомый по предыдущему видению. На другом конце Снежана увидела улыбчивого Исидора, по правую руку от него сидела Диара. Ее лицо, несмотря на правильные черты, производило неприятное впечатление. Решение князя отправить на отбор ведьму под прикрытием иллюзии вместо реальной претендентки было вполне объяснимым. С таким надменным видом Диара не прошла бы и первый этап. Переведя взгляд с одного незнакомого лица на другое, волшебница задержалась на одетом в парчевый халат старике. Тот перебирал четки, будто не замечая творившегося вокруг веселья. «Он!» Снежинка едва не задохнулась. Восточный маг, сочинивший проклятие для ее Виттера, захотелось кричать: «Исидор, будь осторожен!» Снежинка подалась вперед, вглядываясь в созданный шаром образ. Никак не могла сообразить, зачем хранитель Севера демонстрирует шумную сцену. Уж не ради праздничного застолья. Одна за другой звучали здравицы. Хозяину замка, его дочери, гостю. «Что?» Тостующие называют Исидора его высочеством, наследником Жозефина. Как это понимать? По словам Виттера, Сид и слышать не хотел о неожиданно приобретенном праве. Теперь же кивает с довольной улыбкой, салютует бокалом и, судя по виду, ничуть не возражает. Волшебница даже потрясла головой, прогоняя неприятное впечатление. Что сотворили с верным другом ее мужа в княжеском замке? Потерла щеки и лоб, закрыла ладонями уши, стала присматриваться внимательнее. Вот Исидор нахмурился, словно его беспокоила приглушенная лекарствами боль. Приложил руки к затылку, коротко взглянул на сидящего неподалеку восточного колдуна, продолжавшего перебирать косточки четок. Снежинка тоже присмотрелась к старику. Тот казался лишним, инородным, словно попавший в крупу камешек. Что-то неправильное было в его отстраненности, в мерных движениях пальцев, в едва заметном шевелении спрятанных в седых усах губ. Показалось? Нет, не показалось. На каждое звено четок нанесен едва различимый знак. Рассмотреть почти невозможно, однако некоторые Снежана успела выцепить взглядом. Вскрикнула: «Колдовская запись!» Из похожих символов состояло наложенное на Виттера проклятие. Так вот, кто пытался отобрать у нее нареченного. Мерзкий старик! Хотелось плюнуть в сморщенное, сохранявшее благостное выражение лицо. «Так, спокойно. Ей нужны эти четки», — зашептала, обращаясь к Исидору. «Сид, пожалуйста, услышь меня. Сид, достань мне эти четки. Четки с восточной вязью. Слышишь меня, Сид?» Разумеется, он не мог слышать. Мало того, Снежана почти не сомневалась, что маркиз, принцем его пока не объявляли, стал объектом нового колдовства. Минутка сомнений прошла. Лицо молодого человека снова засияло радостью и довольством. Он встал. В установившейся тишине зазвучало ответное слово. «Счастлив находиться среди вас, друзья! Хочу от души поблагодарить Светлейшего за оказанное доверие. Еще неделю назад я был слугой слабого и безвольного человека, присмыкался перед отцом, не желавшим признать меня. Это в прошлом. Теперь я наследник, будущий правитель. Рассчитываю на вашу поддержку и руководство, князь». Поднялся невообразимый гвалт. Князь широко улыбнулся и пригубил вино. Исидор залпом осушил бокал, поклонился и сел. Диара, на секунду расправив лицо, потянулась к маркизу. Тот резким движением привлек ее к себе и смачно поцеловал. «Помни, сынок!» — крикнул князь. «Главный приз за верную службу — моя дочь!» Все опять зашумели, выкрикивая поздравления. «Это что ж получается? Исидор стал женихом княжны?» Сбежавший камердинер принца не мог знать о венчании Виттера и Снежаны. Ему следовало поддерживать миф о том, что Диара победила в отборе для наследника. А-а-а! Подсмотренная сцена могла означать только одно. Теперь королевского бастарда считают главным претендентом на Ларинский престол. Одно стало совершенно очевидным. Виттер в опасности. Собственно, Жозефин тоже. Празднование в княжеском замке проходило так, будто воцарение новоиспеченного принца и его будущей жены не за морями. Магическая картинка растаяла, Снежана продолжала неподвижно смотреть туда, где только что шумело застолье. Что делать? И посоветоваться не с кем. Выслушав рассказ волшебницы, король встал, пересек совещательную комнату, остановился рядом с невесткой, опершись рукой на столешницу. «Ты что-то неправильно поняла, девочка!» В глазах его величества плескался испуг. «Мы хорошо знаем Исидора. Даже мысли не допускаю, что он способен предать. Быть может, его принимают за Виттера? Он попросту дурачит князя?» «Нет!» Снежана тоже встала. «Я отчетливо слышала. Маркиза называют настоящим именем, прибавляя «Ваше Высочество». «Допустим», — Жозефин отступил на шаг и скрестил руки на груди. «Парень по пути в замок остыл, осознал мои слова, принял новую судьбу и, повышая статус визита, назвался моим сыном, что, в общем-то, оправдано». Волшебница пожала плечами. «Хорошо, если так. Непонятно только, зачем объявлять себя наследником престола?» «Это моя вина», — воскликнул король, подняв глаза к потолку. поторопился рассказать Исидору правду и обнадежил. Он нахмурился и погрозил пальцем кому-то невидимому. «Но я не обещал. Всего лишь сказал, что хочу подстраховаться и признать его сыном на случай, если с Виттером случится беда». Замолчав, король посмотрел на невестку. «Ты же не думаешь о возможности покушения?» «Первое, что приходит в голову». «Нет». «А зачем бы князю женить Исидора на дочери, если не с прицелом на трон?» «У-у-у-у!» завыл Жозефин, спрятав лицо в ладонях. Уже через секунду распрямился и посмотрел на Снежану острым, собранным взором. «Надо кое с кем поговорить. Пойдем». Ничего не объясняя, король вышел из совещательной комнаты и устремился через холл. Снежана едва поспевала за размашистым шагом свекра. За ней, звонко топая и бряцая железом, потянулись охранники. Оказавшись в хорошо знакомом стеклянном переходе, девушка удивленно спросила. «Мы идем к Харгусу, но ведь он в отъезде». «К ведьме», — бросил король через плечо. «А разве она не в темнице?» Жозефин усмехнулся и покачал головой. «Я не настолько жесток, чтобы держать симпатичную женщину в невыносимых условиях. Потом Харгусу проще было присматривать за компенсаторами ее магии, когда преступница рядом, а не в подземелье. А сейчас кто за ней присматривает?» «Мой секретарь немного обучен. Сам он, конечно, не силен, но поддержать созданные Харгусом путы вполне способен». Миновав личные покои придворного мага, где снежинки бывать не доводилось, король и его спутница вошли в пышно обставленную гостевую комнату. За стоявшим в центре столом играли в карты королевский секретарь и рыжеволосая, довольно миловидная женщина с пронзительным взглядом и яркими губами. Та самая, что показалась сквозь иллюзию, когда направляла в снежинку магический разряд. Мужчина бросил карты на стол, вскочил и принялся раскланиваться. «Ваше Величество! Ваше чародейство!» Ведьма вальяжно откинулась на спинку стула и просипела. «Никак обо мне вспомнили!» «Здравствуйте!» — пытаясь побороть закручивающийся в холодный смерч испуг, пролепетала снежинка. «Выйди!» — кивнул секретарю король. Ведьма выглядела довольно элегантно. На ней было строгое, глухо застегнутое синее платье с голубым воротничком и поясом. Рыжие, с медным отливом волосы были аккуратно зачесаны и заплетены в обвитую вокруг головы косу. Ничего общего с образом Диары, представленной на отбор невест, уловить не получалось. С недоброй усмешкой женщина проследила, как Жозефин отодвигает и придвигает стул, усаживая девушку. Потом садится сам, машинально сгребает брошенные карты, собирает колоду и начинает тасовать. «Чему обязана?» — все еще усмехаясь, поинтересовалась ведьма. «Нужно выяснить кое-какие вопросы», — не поднимая взгляда, ответил король. «Без пыток?» — изломила бровь ведьма. «Что-то не видно моего мучителя. Давай побеседуем по-хорошему, княгиня». «О-хо-хо! Даже титул не побрезговал произнести. Боюсь предположить, о чем пойдет речь». Жозефин поморщился, будто припоминая что-то. Через паузу заговорил. «Вияда, мы сочувствуем твоему положению, однако напомню, что это ты вошла в мой дом обманом. Пришлось поплатиться за это». «Не слишком ли?» «Согласен. Тебе пришлось туго. Я готов извиниться за суровые меры и рвение придворного мага». «Принято. Что дальше?» «Я отпущу тебя. Предоставлю карету и сопровождение. Ты сможешь уехать в замок. А взамен? Какую потребуешь плату, король?» «Расскажи все, что тебе известно о планах мужа». Ведьма резко наклонилась вперед и ударила кулаками по столу. «Твой упырь наизнанку меня вывернул на своих допросах. Неужели до сих пор не дошло, что меня не посвящали в планы?» Жозефин молча жевал губами, глядя на разгневанную женщину. По его лицу скользнула тень сомнений. Заговорила Снежана. «Простите, Вияда, это я спровоцировала его величество на разговор. Он не поверил моим видениям, поэтому и пришел к вам». «А-а-а!» — Красные губы ведьмы растянулись в нехорошей улыбке. «Видение? Ну-ну! И что же ты увидела, детка? Зачем князь держит восточного мага при дворе?» «Ха-ха-ха! Кто еще кого держит?» «Неужели у его светлости нет своих, проверенных волшебников? Не опасно ли доверяться иноземцам?» Ведьма снова расслабилась, привалилась к спинке стула и, подняв подбородок, шумно задышала. Король успел бросить благодарный взгляд на Снежану. Она приложила палец к губам и тут же убрала его, внимательно вглядываясь в лицо рыжеволосой красавицы. Та, не открывая глаз, заговорила. «Князю потребовалось заклинание, которое не смогут обезвредить местные колдуны. И он обратился к султану, так?» «Сама все знаешь. Зачем спрашиваешь?» — сердито взглянула на Снежану ведьма. «Поболтать не с кем». Молодая волшебница старательно улыбнулась и как можно мягче сказала. «Это добрый жест короля. Его Величество желает убедиться, что мои видения правдивы и готов дать вам свободу, если согласитесь сотрудничать». «Если ты такая крутая?» — выплевывая каждое слово, спросила ведьма. «Скажи, как поживает мой супруг?» «Тоски в его глазах незаметно», — развела руками Снежинка. «Весел, бодр, празднует». Удар достиг цели. Княгиня напряглась, взгляд нехорошо засверкал. «Что празднует?» «Помолвку Диары и принца. Все довольны. События долгожданные. Что тут говорить? Особенно синеглазая брюнетка веселилась. Красивая, кстати». «Что значит «веселилась»?» Сидела рядом с князем, улыбалась ему многообещающе. «Замолчи! Он не мог посадить ее на мое место!» «Почему же?» — притворно удивилась Снежана. «Судя по благосклонным взглядам светлейшего, и еще...» «Что?» Она подносила к губам перстенек с фиолетовым камнем и благодарила князя за подарок. «Нет!» Ведьма вскочила и разъяренной фурией заметалась по комнате. Не ожидавший такой реакции король выронил карты и удивленно обернулся к невестке. Та подмигнула ему, предлагая дать ведьме время успокоиться. Пробежав раза три мимо стола то в одну, то в другую сторону, женщина уселась и заговорила холодным тоном. «Хорошо. Я расскажу все, что знаю, хотя это немного. Обещайте, что отпустите меня». «Нам нет смысла тебя удерживать, Вияда», — с добрейшей улыбкой ответил ей король. 18 лет назад князь организовал похищение ребенка. У светлейшего, знаете ли, тоже имеются пророчицы. Было предсказано, что эта девочка помешает ему. Ведьма замолчала, в задумчивости пошевелив бровями. «В чем помешает?» — не выдержал король. «Не знаю. Отказываться от своих намерений мой муж не привык. Весь север перевернул, разыскивая крошку. Тщетно. Тогда я решил воспользоваться услугами восточного колдуна. Султан согласился отпустить лучшего из лучших, но поставил условие, что старик будет жить в замке до тех пор, пока... Что? Пока все не закончится. Что? Что не закончится? Говори, Вияда. Ведьма усмехнулась. Ты часто посвящаешь жену в свои дела. Знаю только, что раз колдун в замке, сражение не завершено.